Мне даже хотелось бы поддержать ее. Я пыталась. Поддержать? В чем? Вы так думаете, добьетесь чего-нибудь? О чем вы? О ваших вот вопросах, о моих ответах. Я стараюсь понять. Понять? Вы хотите понять? Вы провели всего несколько часов в нашей семье. Вы хотите понять, как мы живем? Я знаю. Вы с понедельника рыскаете по всему дому. Я хотел узнать, кто написал письма. Вы знаете? Да. Как вы узнали? Увидела, как он срезает штамп с бумаги. А Гюс не сказал вам, для чего он это делает? Потом уже догадалась. Когда пошли толки о письмах. Скажите, пожалуйста, вы сами придумали имена себе Бэмби, а брату Гюс? А что удивляет? Да нет. Понимаю, из чувства протеста. Угадали. Из чувства протеста. Из чувства протеста против жизни в этой огромной шикарной казарме. Против тех людей, которые бывают у нас. Против жизни, вот которой я живу. Лучше бы я родилась в какой-то простой семье. Сама себе пробивала дорогу в жизни. А вы и так себе пробиваете дорогу на свой лад. Знаете, археология — это отдушина, чтобы быть подальше от матери, от этого дома. Здорово же вас злит ваша мама. Я предпочитаю не говорить о ней. Я понимаю. А разве не в ней сейчас суть дела? Возможно. А вы считаете, что это она? Почему вы так решили? Когда я проходил мимо ее комнаты, я слышал, как вы там изъяснялись. Это вовсе не значит, что я считаю ее виновной. Мне не нравится тот образ жизни, который она ведет сама, который нам навязывает. Мне не нравится. Не нравится. Не нравится. Вы считаете, что ваш отец не был с ней счастлив? Нельзя делать счастливыми людей против их воли. Что касается несчастья... Ну, в этом вы вините мадемуазель Вак. Нет. Нет, она была просто мелкой интриганкой, которая внушала то, что любит его. А вы когда-нибудь слышали, как она говорила о своей любви? Еще чего. Она позволила бы ворковать при мне. Достаточно было видеть их вдвоем с отцом. Я прекрасно понимала, что у них происходит при закрытых дверях. Ну, вас сейчас волнует моральная сторона этого дела. Какая мораль? Какая мораль? О морали какого круга идет речь? Разве мораль в нашем аристократическом районе, она та же, что в каком-нибудь провинциальном городишке? Или в 20-м округе, где живут одни рабочие? Плевать мне на мораль! Значит, мадемуазель Вак не виновата ни в чем. Почему? Она, может быть, еще больше отдаляла его. Не будь ее, может быть, еще удалось бы... Удалось бы восстановить. Ой. А тут и нечего восстанавливать. Родители никогда не любили друг друга. А я вообще не верю в любовь. Но ведь можно жить в каком-то согласии, в покое. Этого вы и пытались добиться. Я иногда пыталась утихомирить неистовство мамы. Доказать ей всю ее непоследовательность. А отец вам в этом не помогал? Отец отступился. Из-за мадемуазель Вак. Я вам не буду больше ничего говорить. Уходите, я ничего больше не скажу. Поверьте, я ведь хотел вас избавить в дальнейшем от мучительных формальностей. Вы представляете себе расследование, которое будет длиться неделями. Бесконечные вызовы в полицию к следователям. Да, я об этом не подумала. Извините меня, если я была резка с вами. От меня не было никакого проку. Был прок. Милая моя девочка, от вас обоих был прок. Я ждала вас. Знаю. Вот я и пришел. Почему же вы пришли ко мне последней? Чтобы дать вам время на размышление. О чем размышлять? Обычно, когда совершается убийство, следует дознание, арест, суд. Ну, разве это касается меня? Что вы делали прошлой ночью, когда вернулись из отеля «Крион» и ваша сестра ушла? Да, я забыла, что вы набили дом сыщиками. Ну, представьте себе, у меня разболелась голова. Я приняла таблетку снотворного. Взялась за книгу, попробовала читать. Книга вон там лежит на столе, страница 12 заложена. Долго не могла заснуть. Со мной это бывает часто. Потом я проснулась, было уже 11:30. Вы нередко встаете поздно. Ну, так поздно нет. Я позвонила Лиз, когда она раздвинула шторы, я увидела, что у нее красные глаза, и спросила, почему она плакала. Она зарыдала и сказала, что в доме стряслась беда. Я сразу подумала о муже. Что случилось что-то с ним? По-вашему, он нормальный человек? Потом Лиз сообщила, что убили мадемуазель Вак. В доме полно полиции. Как вы реагировали на это? Я была так расстроена, что принялась за чай. Потом я бросилась в кабинет к мужу. Что с ним теперь сделают? С кем? С мужем. С мужем. Надеюсь, не засадите в тюрьму. А с чего бы мне сажать его в тюрьму? В настоящее время у меня нет ни малейших причин к его аресту. А кого вы подозреваете? Скажите мне просто и честно, что вы делали сегодня утром? Ну, я же уже сказал. Нет, не просто и не честно. Вы мне описывали свою бессонницу и умолчали про утро. Утром спала. Желательно, чтобы это подтвердилось. Вы обвиняете меня во лжи? Во всяком случае, в том, что вы не всю правду говорите. Вы считаете мужа невиновным? Я не могу считать кого-либо виновным или невиновным, не имея доказательств. Однако вы со мной разговариваете так, словно я... Когда вы вошли в кабинет своего мужа, вы знали, что я там? Нет, я не могла предполагать, что вы можете быть одновременно во всех местах. Я надеялась застать мужа одного. И вы спросили его? В подобных обстоятельствах этот вопрос могла бы задать любая жена. Видели, как он реагировал? По-вашему, нормальный человек может изрыгать проклятие и топать ногами? Если вы хотите меня о чем-нибудь еще спросить, я к вашим услугам. Так. В мои обязанности входит отыскивать истину всеми имеющимися в моем распоряжении средствами. Задаю вам еще раз тот же самый вопрос. И очень прошу вас, подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Взвесьте все за и против. Я предупреждаю вас, если будет установлено, что вы солгали, мне придется попросить ордер на ваш арест. Выходили ли вы из своей комнаты после 9 часов утра? И ходили в направлении кабинетов? Нет, нет, нет. Проходили ли вы через гостиную? Нет. Даже случайно не заходили в кабинет мадемуазель Бак? Нет. И считаю ваши вопросы оскорбительными. Это мой долг. Вы забываете, что мой отец еще жив. Угроза. Я хочу вам напомнить, что вы не у себя в кабинете. А вы хотите, чтобы я перепроводил вас туда? Не посмеете. Итак, вы отрицаете, что убили мадемуазель Вак. Вы прекрасно знаете, что убил ее мой муж. С какой стати? При том состоянии, в котором он находится, не нужны какие-то определенные причины. Хорошо. Я открою вам одну тайну, которую никто не знает, кроме меня. Муж мой признался мне в этом до свадьбы. Когда ему было 17 лет, он покушался на самоубийство, считая себя неполноценным. Он вскрыл себе вены, и когда потекла кровь, он перепугался насмерть, позвал на помощь и сказал, что это произошло случайно. Вам, вероятно, известно, что значит склонность к самоубийству. Давно одержим страхом болезни и смерти. Так что... Поторопились с выводами. И еще один вопрос. Вы не брали свой револьвер со вчерашнего дня? Нет. И вообще, с каких пор вы не притрагивались к нему? Ну, наверное, несколько месяцев. А вчера вы мне его показывали. Ну, вот видите, совсем забыла. А если я брал его в руки, значит, там остались мои отпечатки поверх других. Это все, что вам удалось установить? Вы очень красочно рассказали мне про отчуждение своего мужа. Об отсутствии у него контакта с жизнью. А вот еще вчера в своем кабинете он занимался очень важными делами с людьми, которые не витают в облаках. Как вы думаете, почему он избрал своей специальностью морское право? Ведь он же никогда даже в жизни не был на корабле. Все в теории, все на бумаге, понимаете? И даже его конек, пресловутая 64-я статья, все это доказывает то, о чем я вам говорю, и чего вы никак не хотите принять во внимание. Он знает, что вы меня допрашиваете. Он думает, что нервы сдадут у меня. И тогда подозрение пойдет на меня, а не на него. А попади я в тюрьму, он свободен. Как свободен? Я не очень понимаю, о какой свободе идет речь. О полной, полной его свободе. А зачем ему это, если умерла мадемуазель Вак? Другие мадемуазели найдутся. А вы сами сказали, что он не способен поддерживать контакты с людьми. Ну, с людьми нормальными. Нормальными людьми, людьми нашего круга. О, вот это здорово. Людей, не принадлежащих к вашему кругу, вы не считаете нормальными. Ну, зачем же так? Вы же понимаете, что я хочу сказать. Простите, мадам. Все мигре. Вас ждет один из ваших сотрудников. Где он? Он в коридоре. Что узнал? Утром мадам Парандон два раза прошла через гостиную. Это точно? Абсолютно. В доме напротив живет калека. И от нечего делать наблюдает в окно за тем, кто здесь ходит в этом доме, кто выходит. Судя по тому, что он мне сообщил, я задавал ему всякие дополнительные вопросы, и его показаниям можно верить. Фамилия его... Когда он видел мадам в первый раз? Чуть позднее половины десятого. Она шла в направлении кабинетов? Да, он знает планировку квартиры даже лучше нас. Как была одета? В голубом домашнем. Во второй раз? 5 минут спустя она прошла обратно по гостиной. Его поразило, что она даже не заметила горничную, которая в глубине комнаты вытирала пыль. Значит, она не видела горничную? Нет. А кто допрашивал Лиз? Я допрашивал утром еще. Она тоже утверждает, что никого не видела. Кто-нибудь может подтвердить показания коллеги? Служанка с 5-го этажа говорит, что видела кого-то в окне в голубом. Это было в то же самое время. Ну, спасибо, дружище. Будьте любезны, мадам, вызвать сюда свою горничную. Вам что-нибудь понадобилось? Да. Вы звали, мадам? Господин комиссар хочет с вами поговорить. Закройся дверь, Лиза. Вы, пожалуйста, не бойтесь. Это утром, когда вас допрашивали мои помощники, вы заволновались и не оценили всю важность заданных вам вопросов. А теперь вам придется давать свидетельские показания в суде, приносить присягу. Зададут вам те же самые вопросы, если окажется, что вы опять солгали. Вам же грозит тюрьма. Не пойму, о чем вы говорите. Мы установили, что делал каждый человек в этой квартире между 9:45 и 10:00, а вы чуть попозже, ну, скажем, в 9:35 вытирали пыль в гостиной, так? Так. Так. Когда, в котором часу вы вошли в гостиную? Около 9:30. Может быть, чуть позже. Значит, вы видели, как мадам Парандон прошла через гостиную? Нет, не видела.